Глава 11. Самая главная опасность, которую можно ожидать от сильных мира сего, их непоколебимое решение, которое, как танк, может проехаться по твоему выбору, судьбе и мнению. Они уверены в своих словах, знают цену каждому действию. Понимаю, потому что раньше сам был таким. Объяснить человеку, который построил империю, о том, что он где-то может быть неправ, практически невозможно. Опыт и время на его стороне. Невзоров искренне верил в то, что каждый его поступок приведет к положительному результату. Но, видимо, в плане взаимоотношений он либо был полный профан, либо ему просто повезло с женщиной. «Простите, но Олеся в курсе?» — осторожно поинтересовался я. «Еще нет, но разве в этом есть проблема?» — удивился Невзоров. «Мужчина-голова. Он должен принимать решение. Женщина в данном случае координатор. Если вы готовы взять мою дочь в жены, то от ее мнения мало что зависит. Да и к тому же Олеся сама сказала, что ей все равно». «Я пришел из более цивилизованного общества, где подобные решения принимаются обоюдно». «Марк». Глава клана как-то странно улыбнулся. «Могу я обращаться на «ты»?» «Конечно, я не против». «Отлично. Так вот, Марк, ты уж меня прости, но на верхушках кланов все устроено иначе. Брак — это не только узаконенное отношение между мужчиной и женщиной. В первую очередь, это сделка между семьями. В данном случае между кланами. У тебя будет жена, у Олеси будет муж. У вас обоих будет куча различных привилегий, а мне перепадут новые образцы ДНК от вашего потомства. Марс требует от нас новых свершений. Ты настоящий герой, и Олеся тоже, но этого недостаточно». «Вам нужны внуки?» «Много внуков. Чем больше, тем лучше», — обрадованно воскликнул Невзоров. «Я предлагаю тебе сделку. Выгодную сделку для нас обоих. Тебе красотка в жены и поддержка влиятельной семьи, а мне новые ДНК. Все в плюсе». «А что, если Олеся будет против?» «Не будет. Она не из тех людей, которые ослушиваются приказов руководства. Увы, как бы я ни пытался быть с ней теплым, она воспринимает меня как начальника, не больше. Обычно я бы никогда на такое не пошел, но игра стоит свеч. Марк, я могу на тебя положиться?» «Создавать семью без чувств как-то странно». «Стерпится, слюбится», — хитро улыбнулся глава клана. «Ага, плавали, знаем. Никаких стерпится и слюбится не существует. Это все чушь для женских романов и реалити-шоу, которые крутили по зомбоящику». «Я должен получить от тебя ответ, чтобы наставить Олесю на путь истинный. Ты согласен взять ее в жены?» «Да я же... входящий вызов от контакта Бальник», — пропела Эрис. «Господи, как же вовремя! Прошу прощения, могу я ответить? Это с работы?» «Да, конечно. Могло случиться что-то страшное», — кивнул Невзоров. «Благодарю», — с облегчением выдохнув, ответил я. «Да, что там?» «Марк, ты сейчас не занят?» Голос Бальника аж дрожал от напряжения. «Но относительно, а что случилось?» «Осьминог с ребятами попали в засаду в порту. Полиция уже выехала, но что они смогут сделать со своими шокерами и травматическими ружьями? А дежурные явятся только через полчаса». «Ух, твою мать! У меня при себе даже табельного оружия нет! Я в обсидиановом колоссе!» «Что ты там забыл?» «Долго объяснять. Дунаевская в курсе?» «В курсе. Беру запасной шлем, оружие и сразу дую к тебе. Буквально 3 минуты. Жди меня». «Окей». Я резко поднялся. «Господин Невзоров, прошу меня простить, но на порт напали. Я должен идти». «Ничего страшного. Мы уже поговорили, и я получил, что хотел», — надменно ответил один из самых влиятельных и опасных людей Нейрополиса. И было в словах главы клана нечто подозрительное. Но, с другой стороны, а я ничего страшного и не говорил. Поэтому что теперь переживать? Там осьминога могли убить. А если учитывать его страх перед полем боя, шанс того, что случится нечто отвратительное, составлял примерно 99,99%. «Всего доброго». Кивнув, я пулей понесся к лифту. «Чертов галстук, терпеть его не могу!» Спустившись вниз, я растолкал здоровенных охранников и вышел на улицу. «Ну где же бальник?» Учитывая местоположение участка, мне проще было вызвать такси, заехать по дороге в магазин «Инструмент оружия» и купить охотничий карабин. Всяко лучше, чем кулаки. Спустя 2 минуты я услышал дикий визг покрышек, и ко мне с заносом вылетела черная девятка. Прохожие с ужасом разбежались в разные стороны, а мимо проезжающий на велосипеде полицейский наигранно пригрозил кулаком. Я шмыгнул в салон, а бальник тут же вдавил гашетку в пол. «Дело дрянь!» — произнес он и протянул мне простой защитный шлем черного цвета. «Осьминог тусил у Остина!» «Зачем?» — удивился я. «Неужели захотел чей-то аккаунт взломать?» «Понятия не имею. В общем, Дунаевская собрала отряд из всех, кто был рядом, и отправила в самое пекло. Куда прешь, скотина тупая, мразь!» — выругался бальник, ловко объехав пикап. «Все бы ничего, только вот мы ехали почти по встречке». «Там одни хлюпики и осьминог, который, в общем-то, больше по спасению людей, чем по перестрелкам». «Когда пришла первая тревожка?» 10 минут назад. Дунаевская хотела справиться своими силами, но Хук дал ей таких звездюлей, что быстро подключили перворанговых». «Вот дура!» — выругался я. «Совсем мозгов нет? Блин, с такими администраторами нас всех перестреляют к чертовой матери. А есть информация, зачем именно пришли дикари?» «Пока неизвестно, дикари это или ренегаты». «Ой, да какая разница? Что те чухня, что эти чухня? Аксиома Эскобара, понимаешь?» «Ага. В общем, эти твари напали на порт и полезли в один из опечатанных контейнеров». «Есть инфа, что там за контейнер?» «Да. Говорят, что он принадлежал генералу Потопаласу», — ответил бальник с красивым заносом, входя в поворот. «Этому шизику? Типа дикари хотят украсть чертежи и изобретения?» «Нет. Все изобретения Потопаласа были изъяты. Часть отправилась в музей военной истории, а часть — на доработку в технические лаборатории Федерации. В общем, в контейнере просто лежали чистые листы формата А4». «А? Но зачем весь этот цирк?» «Вообще-то для того, чтобы скрыть прямое нарушение закона», — усмехнулся бальник, сворачивая на второстепенную дорогу к порту. «ДКБ изъял из контейнера все эти штуки-дрюки Потопаласа незаконно, а поскольку государство имеет право вытаскивать до конца хранения из контейнера только оружие, технику и припасы, но не более 75% от всего содержимого, то все, что нашли у покойного в доме, складировали туда. Среди ненужного хлама были найдены старинные американские комиксы, банка с воздухом из Сочи и 350 килограммов чистых листов». «Жесть. И зачем дикарям офисная бумага? Хотят изучить и открыть целлюлозно-бумажный комбинат?» «Да кто ж их знает? Если уж они опустились до того, что из новостроек провода тырят, что тут говорить, когда бумага в дефиците?» «Так рисковать и открывать огонь ради 350 килограмм обычных листочков? Будь я на земле, то вообще не поверил бы во весь этот бред», — усмехнулся я. «Но мы не на земле», — с грустью ответил бальник и резко затормозил возле 2 черных шестерок. «Возьми про запас в бардачке». «Это так, на всякий случай. Основное блюдо я спрятал в багажнике». «Заинтриговал». Напялив шлем, я открыл крышку бардачка и вытащил старый добрый FN57. «Вот это я понимаю. Нормальный, качественный ствол, хотя бы отдаленно напоминающий современные пистолеты. И вообще, с этой несправедливостью пора бы что-то делать. Какого черта у меня в основе Стечкин и в дополнении старый заюзанный Вальтер ППК, а у бальника основной ствол ГЛОК-17 и в дополнении ФН? Что за фигня? Нужно серьезно поговорить с Пылаевым». Скинув пиджак, я вышел на улицу и сразу услышал отрезвляющий стрекот автомата. Все тут же отошло на второй план. Бальник открыл багажник и швырнул мне АК-12, а себе вытащил американский пистолет-пулемет Крис Вектор. «Отлично». Я клацнул затвором. «Сколько дополнительных магазинов?» «Только по 2». «С ума сошел? А если их там много?» «Пистолет тебе на что?» «Ай, ладно, идем». Обреченно закатив глаза, ответил я. «Эрис, мне нужна карта и местоположение всех участников перестрелки. Немедленно!» «Выполняю», — отозвалась помощница, и буквально через 30 секунд у меня перед глазами висела подробная схема порта с красными сигнатурами дикарей и зелеными от наших пацанов. 7 против 4. Но если учитывать, что у некоторых дикарей и ренегатов отличная боевая подготовка, а осьминог боится перестрелок, большая удача, что из наших еще никого не убили. Ублюдки загнали ребят в небольшой гараж для роботов-погрузчиков и, взяв в кольцо, принялись поливать свинцом. входящий вызов от контакта профурсетка», — предупредила Эрис. «Ух, как не вовремя!» Мы с Бальником спрятались за желтый контейнер. «Принимай». «Да, слушаю». «Сэвидж, я хочу предупредить о том, что действовать надо максимально осторожно. Эти уроды нужны нам живьем». «Вы издеваетесь? Какого черта?» «Поговори мне». Хук сказал отменить правила о запрете на убийство для этого задания, но Пылаев говорит, что подобные послабления нарушат дисциплину. За убийство мы не будем начислять тебе очки. Постарайтесь взять их всех живыми». «Засуньте-ка себе эти очки с Пылаевым в жопу! Конец связи!» — холодно ответил я. «Какого черта, сэр?» Благо, что Эрис была понимающей помощницей, поэтому быстро отключила зазнавшуюся женщину-пилу. «Что говорят, Марк?» — спросил Бальник. «Ничего хорошего. Нужно взять хотя бы несколько живьем». «Справимся?» «А то». Усмехнувшись, я обозначил ближайшие цели справа. «Бальник, ты идешь по левому сектору, а я пошел на правый». «Принял». Мой временный напарник кивнул и перебежками направился к дальним контейнерам. Для понимания, грузовая зона больше напоминала лабиринт. Дорожка между высоченными стенами из контейнеров была от силы 2 метра в ширину, и прятаться от пуль было крайне неудобно. Выручали лишь небольшие зазоры между разноцветными металлическими стенами. «Враг обнаружен», — предупредила Эрис, указывая на ближайшую цель. «Сидит между 2 контейнерами и закрыт с 3 сторон». «Замечательно». Убрав автомат за спину, я схватился за верхушку металлического ящика и, подтянувшись, залез на крышу. Пришлось лечь на живот и ползти, чтобы будущего жмурика не успели предупредить. А тем временем одна из вражеских сигнатур благополучно исчезла. «Дерьмо. Кажись, я его грохнул». Из наушника послышался голос Бальника. «У тебя никаких запретов, не переживай», — ответил я и подполз к краю. «О, сидит, дружок. Типичная форма ренегатов. Вооружен стареньким карабином. Осторожно выглядывает. Видимо, ждет, когда кто-нибудь из наших осмелится выйти из гаража». Приподнявшись, я спрыгнул на ренегата и выключил его точным ударом по затылку. Тихо и бесшумно. Как завещал великий агент 47. Связав хомутом руки будущей жертвы допросной команды, я направился дальше. С левой стороны уже вовсю стрекотали автоматы. По ходу дела Бальник вошел во вкус. Хотя чего там входить? На левой стороне было всего 3 человека, один из которых уже отправился на встречу с Всевышним. И вообще я был крайне горд собой, что смог сдержаться и не убить первого. Однако моя радость была недолгой. «Эрис, я не вижу второго, где он?» — спросил я, и словно бы ответом на мой вопрос, сверху с криком истинного камикадзе на меня спрыгнул очередной ренегат. То ли выработанная за годы службы привычка, то ли критика заразила меня своей хладнокровностью. Все произошло за доли секунды. Пока ублюдок летел на меня с самодельным мачете, я вытащил пистолет и прострелил отчаянному самоубийце голову. Хлопок от выстрела эхом разлетелся по лабиринту, рвано отражаясь от металлических стен. «Что за люди? И главное, на что они рассчитывают?» — тихо произнес я и, аккуратно перевернув труп на спину, начал искать оружие. Старый револьвер с обмоткой из изоленты вместо рукояти, пустой АКСУ и самодельные мачете. Прямо-таки набор начинающего сталкера. А с левой стороны вновь началась перестрелка. Правда, закончилась она быстро, и еще 2 вражеские сигнатуры в момент исчезли. «Марк, я закончил. Тебе нужна помощь?» «Нет, справлюсь сам», — ответил я. «Эрис, цель на 3-го». «Есть», — ответила помощница. «Сидит в углу, перекрыт с 3 сторон и сверху». «Принял». Молодчик явно искренне верил, что я не смогу до него добраться, но это он очень зря. «Бальник, прикрой меня». «Секунду. Готов», — ответил он. «Вижу тебя». «Ага». Короткими перебежками я добрался до угла, где сидел 3-й, и запустил огненный снаряд из своего протеза. Ренегат заверещал и тут же покинул свое укрытие, за что моментально получил пулю в плечо. Прокряхтев нечто нечленораздельное, он попытался открыть огонь из своего старенького АКСУ, но вместо выстрела послышался лишь характерный щелчок. Вот и все. Попался, чертов ублюдок. Вырубив его ударом в затылок, я повторил процедуру с руками и пластиковым хомутом. «Бальник, собери выживших, а я пошел за последним». «Понял». «Эрис, где 4-й?» «Он вышел из своего укрытия. С ним происходит что-то странное», — удивленно произнесла помощница. «У него повышенный уровень кортизола, адреналина и пролактина». «Это страх. Сухо ответил я, понимая, что происходит. «Каждый человек чего-то боится. А судя по тому, как быстро мы разобрались с горе-стрелками, Линк послал на задание не самых опытных бойцов. Выбежав к кольцу для маневров, я увидел молодого паренька. Он сидел, прижавшись к контейнеру, и откровенно пускал сопли, приставив к голове сотрясающийся потрепанный револьвер. «Сделай одолжение!» — всхлипнул он с мольбой, глядя на меня. «Дома меня не примут! Он убьет меня и мою семью!» «Да твою ж мать!» «Опять как в прошлый раз. Я, конечно, понимаю, что лидеру нужны кардинальные методы для поддержания дисциплины, но доводить собственных бойцов до психоза — это уже край. Да и вообще, когда перед тобой реальный бандит, это видно. Вот сразу видно по взгляду, внешности и поведению. Они в большинстве своем не похожи на людей. Натуральные и злобные животные, готовые сомкнуть клыки на твоей шее, а это... Это просто молодой неудачник, который либо не понял, кем ему хочется быть, либо был жестоко обманут, а затем втянут в отвратительную авантюру. Это не преступник и уж тем более не хищник. У таких, как правило, есть шанс вернуться к нормальной жизни. Не стоит оно того. Лучше живым и на полях, чем мертвым в земле с дыркой в голове», — холодно произнес я, спрятав автомат за спину и подняв руки вверх. «Не подходи!» Бедолага нацелил револьвер на меня, но потом вновь приставил его к собственному виску. «Вы не понимаете. Живете под крылом верховного лидера, и у вас все прекрасно, все замечательно. А что нам? Что делать тем, от кого верховный лидер отказался?» «Парень, не делай глупостей. Это не выход. Я помогу тебе». «Ага, как же. Линк мне так же говорил. Он всем так говорит. А потом ты не замечаешь, как твоя душа, тело и родня оказывается у него в заложниках. Вы не знаете, что там в пустоши. А там новая жизнь, другой мир, сильно отличный от этого. И он жестокий, страшный, без кинотеатров и интернета. Мир, в который люди попадают обманом, историей о несуществующей свободе. Давай! Я больше не вернусь туда, а так он хоть мою семью не тронет. Умоляю, я не могу нажать курок!» «Да курок не жмут, приятель. Ты говоришь про спусковой крючок». «Больше не могу», — выдохнул он и зажмурил глаза. Бах! Очередной выстрел эхом разлетелся по грузовому лабиринту. По моему протезу прошла мощная вибрация, отдающая пульсирующей болью где-то в области плеча и ключицы. В песок упала сплюснутая пуля. Парень жалобно смотрел на меня, а затем выпустил из рук револьвер и плюхнулся в обморок. «Черт! Едва успел подставить ладонь!» Больно, но надеюсь, что этот идиот начнет думать головой и ценить свою жизнь. Ему от силы 25. 3 года дадут за несанкционированное отключение от общей системы, 1 год за общение с потенциальными преступниками и 8 лет за вооруженное нападение на порт. Все вместе 12 лет. В 37 выйдет и по социальной программе сможет начать новую жизнь. А за содействие следствию, возможно, часть срока скостят. Так что все не так уж и плохо, если подумать. «Эй, Марк! Там осьминог ранен!» «Твою ж мать! Вот знаешь, я ни хрена не удивлен!» Обреченно вздохнул я и побежал к гаражу. Какая отвратительная ночь! Критика в очередной раз резко подскочила от кошмара. Ей снилось, как будто огромная голова Дунаевской летает за ней и давит нравоучениями. Но больше всего бесило то, что эта вычурная крикливая коза толсто намекала, что юной госпоже Невзоровой пора бы задуматься о пополнении семейства. Ага, о пополнении. Выдохнув, критика перевернулась на другой бок и заснула. К черту эту чушь. Пополнение. Обычно только старший Невзоров упоминал об обязанностях дубликатов. Девушка очень хотела переместиться в сон, где все было бы хорошо. Никто бы на нее не давил и не рассказывал о проблемах жизни в новом мире, но... Это была библиотека. Судя по всему, земная. На Марсе подобную роскошь держали под 7 замками и впускали только специалистов. Какое еще дать почитать домой? Не, если хочешь ознакомиться с книгой, есть интернет. Либо электронная книга, либо встроенный браузер Эрис. А тут было много народу. Все тихо читали, как в старые добрые времена, но вдруг на входе показалось 2 странных человека в черных костюмах. Они подошли к библиотекарше и о чем-то спросили. Милая бабуля тут же указала пальцем на критику, и подозрительные личности двинулись к ней. Внутри вспыхнула настоящая паника. Кто это? И главное, чего они хотят? Опять фейсеры? Пока критика размышляла над тем, куда ей бежать, одна из книг рухнула на пол. Из образовавшегося зазора показалась рука и поманила к себе. «Ты еще кто?» — удивилась девушка. «Это я, Марк!» — ответил голос, который бесил критику больше всего на свете. «Сэвидж, ты что, охренел? А ну, брысь из моего сна!» «Не, год рахаться!» Парень схватил девушку за руку и втянул ее между книг. «Что происходит? Почему этот идиот даже тут не дает ей покоя?» «Это что за место?» — спросила критика с непониманием, разглядывая стены, которые как будто нарисовали обычным карандашом. Да еще и эта музыка фончиком. Как же их? Старый хит «Аха!» «Take on me» вроде. «Твой путь к спасению. Знаешь, я хоть и веду себя как черт, но в целом на меня можно положиться». Марк подмигнул и потащил девушку дальше по нарисованному коридору. «Не понимаю, чего ты от меня хочешь?» «А чего хочет молодой человек от юной и красивой девы?» «Мы с тобой два старпера. Совсем с ума сошел?» «Душой. Но телом мы цветем, как розы. Разве же это не главное? Наслаждаться юностью и естественной красотой. Время так скоротечно». «Нет, я с тобой никуда не пойду», — запротестовала критика. Но стена позади разорвалась, как бумажный лист, и в нарисованный коридор проникли те странные безликие люди в черных костюмах. «А у тебя нет выбора», — злобно усмехнулся Марк и потащил ее за собой. «Погоди, мы должны разобраться, чего они хотят». «Они хотят отнять то, что по праву принадлежит тебе. Твою свободу», — ответил парень и продолжил тащить девушку за собой. «Однако, если ты сама этого хочешь, я не буду настаивать». «Какую свободу? Что ты несешь?» — воскликнула критика и, еще раз оглянувшись, поняла, что странные личности никакие не оперативники, а католические священники. Один держал в руке книгу, а второй нес подушечку с обручальными кольцами. «Ты знаешь, какую? Силком выдать за того, кто тебе не мил». Марк резко остановился и отпустил руку девушки. «Но ты не слишком-то и сильно сопротивляешься. Может быть, где-то в глубине души ты даже не против влиться в клан Сэвиджей, м?» «Нет!» Неистово закричав, критика оторвала глаза и подскочила на кровати. Холодный пот стекал со лба на виски, а сердце неистово отбивало чечетку. «Что такое? Неужто страшный сон?» В углу зажегся свет, и девушка увидела Невзорова-старшего. Он, словно важный филин, сидел в кресле, перекинув ногу на ногу, и разглядывал золотую фигуру слона. «Это не квартира, а солдатский барак. Когда уже сделаешь нормальный ремонт? Я денег дам». «Не нужны мне ваши деньги, господин Невзоров. Мне нравится место, где я сейчас живу», — сухо ответила она и нахмурилась. «К тому же я просила не входить без моего разрешения, тем более в 3 часа ночи. Что такого срочного могло произойти? Неужто нельзя было подождать до утра?» «Нельзя», — строго ответил глава клана. «Дело в том, что сегодня я разговаривал с Марком Сэвиджем». «И что с того? Мне не обязательно знать все перемещения напарника». «Теперь обязательно». Рот Невзорова растянулся в довольной улыбке. «Что это значит?» Ничего не понимая, спросила критика. «Он перспективный молодой человек». «И?» «Ты выходишь замуж, милая». Минутная пауза на то, чтобы до конца осознать все происходящее, чтобы вникнуть в смысл этих слов, и еще 30 секунд на то, чтобы несколько раз ущипнуть себя, в надежде, что это очередной дурной сон, коими была богата эта ночь. Казалось, что последовавший за всем этим шальной крик можно было услышать даже на соседних континентах. Как и всегда, основная тусовка подкатила уже после банкета. Молодчиков погрузили в автозаки, раненого в ногу осьминога, который отчего-то был счастливее всех на свете, утащили в карету скорой помощи, а толпа из полицейских, помощников и вигилантов буквально заполонила порт. «Подкинешь до дома? Что-то день ни к черту!» Устало вздохнул я, глядя на Бальника. «Конечно, обижаешь!» — ответил он и жестом позвал меня за собой к девятке. Город постепенно готовился ко сну, а я ощущал стойкую необходимость в горячем ужине. Чёртовы ренегаты! С каждым днем становится все наглее и наглее! «Кстати, а ты делаешь успехи!» Первым тишину нарушил Бальник. Всего один из четырех. Это успех. Ой, да ладно. Маленькие мальчики, да обезумевшие психи. Сложнее у ребенка конфету отобрать, ей-богу. Для тебя, да еще и чтобы обойтись с минимумом жертв, вот скажи мне об этом неделю назад, я бы не поверил. Потому что я не считаю некоторых ублюдков за людей. Понимаю. Я сам сегодня молодец. Отстрелом занялся. Сейчас приду и нажрусь. В последнее время одни нервики. Что случилось? Удивился я. Действительно, ведь раньше Бальник был самым жизнерадостным человеком на Марсе. Вечно рассказывал про своих девчонок, про свои похождения и различные истории из практики, но сегодня как будто воды в рот набрал. Нет, сперва я подумал, что ему просто не до этого. Мы ехали спасать осьминога, который, кстати, теперь тоже выглядел крайне странно. Так вот, и во время напряженных моментов особо не до разговоров. Но сейчас, когда все уже закончилось, Бальник выглядел максимально подозрительно. «Не бери в голову. Так, проблемы дома», — уклончиво ответил он и как-то грустно вздохнул. «Ну, окей». Я совершенно ничего не понимал. Обычно Бальник буквально вываливает на тебя все свои проблемы. Трещит безумолку, а тут не бери в голову. Нет, тут что-то явно нечисто. Да еще и пить. «Ты не подумай, там ничего такого. В общем, к черту!» — отмахнулся он, и остаток пути мы проехали молча. Сняв шлем и спрятав пистолет обратно в бардачок, я пожал Бальнику руку и произнес: «Ты это, звони, если проблемы будут. Все решим, ты же знаешь». «Ага», — кивнул он и как будто что-то хотел сказать, но промолчал. Проводив взглядом красные вытянутые фонари девятки, я потопал домой, молясь всем богам, чтобы у Маруси было хорошее настроение. И она приготовила мне хоть что-нибудь на ужин. Открыв дверь, я не успел зайти, как на меня тут же набросились и стиснули. «Марк, боже, я так переживала!» — взволнованно произнесла Маруся, буквально запрыгнув на меня с ногами. «Мне когда сообщили о том, что ты отправился на внеочередное задание, господи, да я чуть с ума не сошла!» «Не переживай, все же хорошо, верно?» — улыбнулся я и погладил милую соседку по голове. «Я живой и даже почти никого не убил». «Правда? Делаешь успехи. Только вот эти дикари и ренегаты уже совсем распоясались. Они же раньше нападали только днем и поздней ночью. Что с ними случилось?» «Начали думать. Время идеальное. Как раз, когда происходит пересменка с дежурными вигелантами», — задумчиво произнес я. «Надо будет поговорить об этом с Хуком. Не верю я в такие совпадения». «А что там со осьминогом?» «Ногу прострелили. Но жить будет», — задумчиво ответил я, вспоминая, как юного любителя компьютерных игр несли в машину скорой помощи. «Они оба стали такими странными». «Оба?» «Ну да». Я поставил Марусю на пол. Осьминог выглядел таким счастливым, когда его грузили. Поедет к личному хирургу Бауманов, так что, думаю, его быстро заштопают. А Бальник стал каким-то угрюмым и молчаливым. Странный, в общем. Всегда раньше трещал безумолку, а тут раз, и все. Тишина. Говорит, проблемы у него какие-то, а подробностей никаких. Не похоже это на него». «Ха!» — моя любимая соседка загадочно улыбнулась. «А ты разве не слышал? У нас весь институт уже обсудил. Говорят, что Бальника поймал Морозов на балконе своей горничной. Тот отрицал свою причастность и сказал, что залез в тот дом случайно, а младшая знала о связи Бальника и горничной. Решила прикрыть дурака, потому что милая и невинная». «Милая и невинная? Кто это вообще?» «Екатерина Морозова, младшая дочь в клане. Она сказала, что Бальник ее парень. В общем, Морозов был в ярости, но заявил: либо женишься на младшенькой, либо заявление в ДКБ накатают, чтобы выкинули из военной гильдии. А там Катюша до чего хороша. Очень красивая девушка. Спортсменка и первая умница, а главное, добрая, что мать Тереза. В общем, идеальная девушка». «А в чем проблема? Бальник вроде упоминал, что был бы не против остепениться с какой-нибудь дочкой из крутого клана». «Вся проблема в том, что горничная, узнав о предательстве со стороны юной госпожи, устроила сцену ревности и рассказала Морозову о том, что Бальник оприходовал и ее, и начальницу горничных, и девчонок из отдела. Вообще он прохвост и мимо ни одной юбки не пропускает». «Ну, по сути, так и есть», — не слукавила. «Да». Морозов все это выслушал и понял, что немного поторопился с выбором. Хотел идти писать заявление на Бальника, но Катюша же у нас добрый человек. Она сказала, что всем сердцем любит этого балбеса и выйдет за него. Я спросила, зачем она это сделала, а Катюша ответила, что Бальник, цитирую, «любвеобильный и очень добрый человек. Он просто не может оставить одинокую девушку в беде». Мы были в шоке, но что поделать? В этом вся Катя. Морозов, осознав, что против выбора своей любимой дитятки идти не может, запер Бальника в одной из своих квартир в центре. За ним идет постоянная слежка. А Катя, сперва она отыгрывала роль влюбленной девушки, а теперь, кажется, ее чердак потек, и она... немного помешалась на нем. Горничная, узнав о том, что юная госпожа увела у нее мужика, хотела уволиться, но ее не отпустили. Господи, какой кошмар. И что теперь будет? Вливание в клан. Морозов либо распишет свою дочь, либо убьет Бальника. Другого не дано. Бррр. Я тут же вспомнил про Невзорова. Еще очень повезло, что батя критики более-менее адекватный. Иначе тоже посадили бы в тюрьму и все. Конец. Только вот Бальника, по крайней мере, любит, а мы друг друга поубивали бы к чертовой матери. Ненавижу критику и все, что с ней связано. Я не приветствую такой подход. Чувства должны быть настоящими, но... Маруся приобняла меня, а ее глаза блеснули легкой ноткой яндернатости. Это выглядит так романтично, когда высшие силы сводят вместе двух влюбленных. Давай без вот этих шуток, хорошо? Бальник же у нас как ветер, никогда не может усидеть на месте. Тюрьма — это явно отвратительный вариант. Разве это не круто жить с влюбленной в тебя молодой, красивой и богатенькой дурочкой? Я думала, что все мужики об этом мечтают. Ну уж точно не такие, как Бальник. Блин, может быть, стоит ему помочь? Как? Пойти против клана Морозовых? Они хоть и не самые крутые в городе, но все же имеют огромное количество акций и производственных предприятий. Связи присутствуют повсюду. А Бальник кто? Сын мелкого звена? Ха! Не надо мешать чужому счастью. Маруся ущипнула меня за руку и направилась на кухню. Идем, а то твой живот скоро пятую симфонию исполнит. Я тебя обожаю, восхищенно произнес я и побежал за соседкой. Получена ачивка. Подхалим 80 уровня. Плюс 200 к горячему ужину. Маруся сегодня исполнила мечту любого мужчины и приготовила пюрешку с котлетками. Я был сражен на повал. «Блин, повезет кому-то с женой!» Вдыхая аромат пищи богов, произнес я. «Фу!» Маруся нахмурилась и, уперев руки в боки, злобно посмотрела на меня. «Во-первых, ты не помыл руки, а во-вторых, это что за грязь на парадно-выходных брюках и рубашке? А ну, живо иди переодевайся, поросенок!» «Да, мэм!» Обреченно вздохнув, ответил я и попер в ванную, где как раз стояла корзина с грязным бельем. Маруся у нас очень хозяйственная девушка. Хочешь есть, соблюдай правила этикета. Но в целом такой подход был более чем правильным. После 20 минут жалоб на то, что такие пятна машинка не возьмет, милая соседка отправилась домой, а я сел за рапорт. Нужно было написать все до мельчайших подробностей, но часто в конце предложений случайно вылезала «Дунаевская сука». Нет, она просто делает свою работу и в целом ничего особо не решает, но все равно очень дико раздражает. Не хочу с ней завтра разговаривать. Увы, из-за перемешавшихся мыслей текст шел плохо, и я не заметил, как на часах высветилось 4 часа ночи. Поняв, что дело дрянь, я быстренько дописал абзац про то, как спас молодчика от самоликвидации, и, поставив жирную точку, перенес документ на флешку. Все. Теперь можно немного поспать. Только я хотел отцепить протез, как в дверь начали неистово ломиться. Причем слышалось все это так, словно таинственный гость пытался пробить пластик и сталь насквозь. «Кто-то потерял страх», — раздраженно произнес я и направился встречать эту загадочную и крайне оборзевшую личность. Включив монитор от звонка, я сперва не поверил своим глазам. За дверью стояла критика и злобно пырилась в камеру. «Ничего не понятно, но очень интересно». Как только я щелкнул замком, мощный удар оттолкнул меня на несколько шагов назад. «Эй, какого хрена?» «Какого хрена?» — прорычала критика и, захлопнув дверь, сжала кулаки, словно готовилась к драке. «А я тебе сейчас скажу, какого хрена! Тебе звезда, Сэвидж!» «Я погляжу, давно помочки не прилетала, а? Мистер Минатор, у тебя 30 секунд, чтобы объяснить свое поведение, иначе спущу с лестницы к чертовой матери!» «Что? Ах ты мразь!» Критика больше походила на разъяренную кошку в брачный период, которая с визгом побежала на противника. Увернувшись от умелого хука с правой, я заблокировал острый удар коленом и перехватил левый кулак. Однако госпожа Невзорова была не из робкого десятка, поэтому нанесла мне мощнейший удар в печень с правой. Нет, я, конечно, и раньше получал неслабо, но пробивать печень — это уже совсем наглость. В голове слегка все поплыло от боли. Конечно, ведь в боях без правил нокаут в печень считается самым страшным и болезненным. «Как же я тебя ненавижу!» Прохрипел я, схватив критику и, перекрутив ее руки, прижал к себе. «Тебе шею свернуть быстро или медленно?» «Пошел нахрен!» Размахнувшись, она долбанула затылком мне в нос. «Хорошо». Огрев дикую кошку по шее, я дождался, пока она плавно обмякнет и повиснет у меня на руках. Совсем с дуба рухнула. «Нет, я, конечно, понимаю, что девушки — это крайне непредсказуемые существа, но это уже перебор. Сперва она любит тебя до гроба, а потом может с равнодушием наблюдать за тем, как ты подыхаешь в канаве. Правда, у нас с критикой так и не сложился первый пример. Впрочем-то, не сильно и хотелось. Положив бойкую любительницу ночных драк на кровать, я связал ей руки и ноги пластиковыми хомутами, а затем сходил на кухню, налил в стакан воды и вернулся в спальню. Гостью ждало не самое приятное пробуждение. «Вставай!» — строго приказал я и вылил содержимое стакана ей на лицо. Тут же, открыв глаза, критика начала неистово вырываться. «Паразит, как ты смеешь?» «Итак, давай начнем с самого начала, окей?» Я решил, что самым правильным вариантом будет спокойно сесть и разобраться в деталях. «Ты прилетаешь ко мне домой в 4 часа ночи и начинаешь драку. Удары в печень, как известно, самые больные, и тебе это хорошо известно. Удар в нос затылком — еще более мерзкая хрень. Ты обзываешься и говоришь мне гадости. Это, конечно, нормально для тебя, но если днем в твоем голосе чувствуется холодное равнодушие, то сейчас это была дикая ярость. Ты могла убить меня». «Не убила бы», — фыркнула она. «Но сильно покалечила. Ты заслужил». «Допустим. А теперь рассказывай свою историю». «А ты не знаешь? Играешь в невинность, Цевич? Я вырву твое сердце зубами!» — прорычала критика и вновь начала вырываться. «Хорошо. Не хочешь по-хорошему, будем по-плохому». Я расстегнул молнии на ее сапожках и начал медленно снимать их. «Есть методы, которые работают на протяжении нескольких тысяч лет». «Что... что ты хочешь делать?» «Да так, ничего особенного», — холодно ответил я и, выдрав из-под одеяльника нитку, сложил ее в несколько раз, а затем начал свое грязное дело. Щекотка стоп — один из самых жестоких и действенных методов пыток. Когда узнал, ржал. А потом посмотрел несколько видеозаписей о том, как перьями пытали насмерть, и стало уже не так забавно. «Нет, нет, не надо!» — завизжала критика, но было уже поздно. «Ублюдок, ненавижу тебя! Это ты все подстроил! Мой отец пришел ко мне час назад и сказал, что ты дал согласие! О, хватит!» «Согласие на что?» Я увеличил амплитуду движений, и девушка начала выгибаться, как змея. «Марк!» Откуда-то со спины повеяло холодом. Обернувшись, я с ужасом увидел жуткого призрака юной девочки. Она была одета в розовую ночнушку, а в руке держала плюшевого медведя. Из глаз девочки-призрака сочился ужас и мрак. Маруся вышла на свет лампы и маниакально улыбнулась. «А что это вы тут делаете поздно ночью?» «Ну, как бы...» Я посмотрел на раскрасневшуюся и связанную критику, что тяжело дышала. Потом на свой инструмент пыток, и осознание быстро пришло ко мне. «Я пытаю ее!» «Теперь это так называется?» Маруся посадила плюшевого медведя на тумбочку и, хрустнув пальцами, пошла в атаку. «Чертов извращенец!» «Получена ачивка. 50 оттенков Сэвиджа. Плюс 20 тысяч к паленому ужину». После каламбурной потасовки все наконец-то успокоились. Я расстриг хомуты и помог критике сесть на кровать. «Итак, дорогая, теперь все с самого начала, чтобы вот эта Яндеретян больше не нападала на меня». «Прошу прощения», — скромно произнесла ночная бунтарка и виновато посмотрела на мою соседку. «Произошло нечто страшное, и, возможно, я не совсем владела информацией. В общем, мой отец сказал, что Марк дал свое согласие на нашу свадьбу». «Марк?» Девочка-призрак посмотрела на меня жуткими бездонными глазами. «Как это понимать?» «Погоди, это Невзоров так сказал?» «Вот чувствовал же, что есть подвох. Чертов любитель собирать ДНК». «Именно, вот прямо пришел и сказал». С грустью опустив взгляд, ответила критика. «А еще показал вот это в качестве доказательства». Нам с Марусей пришел видеофайл. Открыв его, я увидел себя глазами Невзорова. «Стерпится, слюбится. Я должен получить от тебя ответ, чтобы наставить Алисю на путь истинный. Ты согласен взять ее в жены?» «Да, и на этом видео оборвалось». «Это неправда! Я сказал другое! Вырвано из контекста и причем довольно криво! Никто не поверит в этот бред!» — возмутился я. «Эрис только что проверила файл. Следов монтажа или обработки на нем нет». Голос Маруси замораживал кровь в жилах. «Но вы же обе знаете, что я не мог вот так просто согласиться, ну, Кри!» Я схватил напарницу за руки. «Ты же знаешь, у нас с тобой взаимная ненависть. Я хочу убить тебя, а ты меня!» «Ты уверен?» Девушка с подозрением посмотрела на меня. «Ага, я вот тоже сомневаюсь». Маруся смотрела на то, как я держу критику за руки с самым яростным взглядом. «Авось захотел себе красотку из богатой семьи в жены?» «Марусь, ты-то зачем меня топишь?» Строго произнес я, и соседка наконец-то очнулась от приступа ревности. «Просто пошутила», — пробубнила она. «Но Марк и правда не пошел бы на такое, поверь». «Почему?» — удивилась Кри. «Потому что...» Маруся сделала глубокий вдох. «На самом деле он без ума от Дунаевской». «Что?» — с ужасом воскликнули оба ошарашенных вигиланта. «Сэвидж, я...» Критика смущенно усмехнулась. «Конечно, догадывалась, что между вами нестандартные отношения, но чтоб такое... Блин, честно, я думала, что Пила влюблена в большого папочку. Она вечно пырит на него, как Рокки на кусочек сыра. Марк, ты уверен, что отдал свое сердце тому человеку?» «Забей. Главный вопрос, что нам теперь делать с твоим батей?» Напарница сильно задумалась. «Сегодня он сильно меня шокировал, поэтому я была настолько зла, что не смогла ему возразить. Сразу поехала убивать мразотного извращенца». «Эй!» «Наверное, я просто с ним поговорю. Но обещать ничего не буду». С грустью вздохнула она. «Невзоров алчный и увлеченный. Ему нужны новые ДНК, а у тебя как раз нечто уникальное. Блин, и почему именно я?» «Потому что надо было думать головой. Кри, вот честное слово, ведешь себя как ребенок. Сказала бы сразу, что ты типичная девочка, которая хочет, чтобы после свидания в трусишках мокро было, а не эту шушуру про то, что тебе плевать, под кого лечь. Идейный робот, сама виновата. А теперь еще и меня в свою идиотию затащила». Возмутился я. «Идиотию? Ты охренел, Сэвидж?» Злобно прошипела она. «Еще хоть раз вякни про мою вину, я же тебе втащу». «Ты не сможешь. Наемник против стандартного фейсера. Как думаешь, у кого преимущество?» «На самом деле...» — задумчиво произнесла Маруся. «Глупое сравнение. Зависит от человека. И вообще, ты что, стукнул критике?» «Есть бабы, которые сами напрашиваются на леща. Да и к тому же я что, буду стоять и терпеть, пока эта самка-богомола меня калашматит? Ты знаешь, как она мне в печень прописала? Я чуть кишки не выронил, честное слово!» «Критика! Это непозволительное для женщины поведение!» — возмутилась моя соседка. «Любой спор нужно решать словами, а не дракой. Особенно, когда речь идет о Марке. Он беспринципный и жестокий человек, который может шутки ради проломить оппоненту череп». «Не было такого?» «Было. С одним из связных в прошлом году». «Ну, малость не рассчитал. Чего теперь?» «В общем, критика, нельзя быть такой самонадеянной. А если бы он тебе синяк оставил?» «Мне плевать на синяки. Я была зла. Очень зла. Я думала, что это похотливое животное хочет мое тело!» Недовольно фыркнула напарница. «Тело-то он, возможно, и хочет». Маруся ущипнула меня за руку. «Но каким бы ублюдком Марк ни был, он никогда не подставит близкого человека. В том-то и дело, что я ему просто напарница. Он использует меня как мебель». «Если бы ты была для него мебелью, то тебя бы уже везли в госпиталь с множественными переломами. К нам ехали бы головорезы Невзорова, которые бы потом тоже ехали в госпиталь с множественными переломами. В общем, такая бы неразбериха началась, ты не представляешь», — заверила ее психолог и эксперт по взаимоотношениям между оперативниками. Я поняла. Еще раз прошу прощения, мне очень дико неловко. Вздохнув, ответила критика. Сэвидж, если я не смогу разобраться, то ты должен будешь сам сходить к Невзорову. Схожу. Мне несложно, только вот учти одну важную вещь. Если в отделе я могу хоть на голове стоять из-за Васильева, то с Невзоровым такое не проканает. Он и Васильева, и весь отдел свернет, как использованный клочок бумаги. Как говорится, жди лучшего, но готовься к худшему. Что если он нам гайки начнет выкручивать? Нет, он не настолько упертый. Спустит все на тормозах. Я гарантирую. Если что, то подключу госпожу Невзорову, но это на самый крайний случай. Ее лучше лишний раз не трогать. Особенно мне. В голосе критики звучала безысходность и напряжение. Что же, так и договоримся. Жду тебя с победой. Злорадно усмехнулся я и похлопал напарницу по плечу. Ого. Расстроенно ответила она. Кстати, не хочу этого признавать, но ты оказался прав. В плане. Я не смогу создать ячейку с кем угодно. Возможно, я пересмотрю свои взгляды и буду искать того человека, от которого мои... Неважно! Сухо ответила она и резко поднялась. Вызвала такси. Буду дома, напишу сообщение. Умница. Маруся тут же подошла к ней и погладила по голове. Ты справишься. У тебя всегда все получалось. Ты живая легенда клана. В данной ситуации это совершенно ни при чем. Вздохнула критика и, похлопав милую соседку по плечу, вышла из квартиры. «Офигеть!» — восхищенно воскликнула Маруся. «Нет, я просто в шоке. Две живые легенды закусились прямо на моих глазах. Господи, как жаль, что об этом нельзя рассказывать. Подруги бы умерли от зависти». «Мне не дали статус легенды клана, ты же помнишь». «Это просто из-за человеческого фактора. Так это еще пожалеют о своем отказе», — нахохлилась девушка. «Ты реально заслужил». «Но не получил, так что стану легендой чуть позже», — улыбнулся я. «А теперь, с вашего позволения, я все же лягу спать. Завтра очередной трудовой день с этим красноволосым недоразумением». «Это...» Маруся виновато опустила взгляд. «На самом деле от ваших криков мне приснился кошмар. Честно, я сперва очень испугалась и только потом поняла, что вы там играетесь. А когда критика ушла, воспоминания вернулись. В общем, давай как в детстве, а?» «Может, еще и ванну вместе примем? Как раньше?» «Я не против». «Шутка». Маруся показала мне язык, а затем с разбегу прыгнула на кровать. «А, как тут мягко и уютно. Обожаю твой матрас». «Сам тащусь». Поставив протез на подзарядку, я тоже лег и только хотел укрыться одеялом, как его тут же нагло отжали. «Ясненько». С тех самых пор ничего не изменилось. Хотя я бы не сказал, что прошло уж очень много времени. Дождавшись сообщения от критики, я благополучно вырубился. В очередной раз проснувшись под песенку группы «Кино», я понял, что ни хрена не выспался. Впервые за долгое время вставать было крайне лениво и тяжело. Но самое страшное – организм – штука максимально хитрая, а мозг – его главный подельник в этом вопросе. Мне посылают сигнал о том, что тело еще не отдохнуло. Мол, мы спим обычно больше, дружище. Что-то не так. Но я же сильный и целеустремленный человек, поэтому встаю через не хочу. Понимая всю мощь сопротивления, мозг включает падлу и отправляет деморализующие мысли. Опять охотится за бешеными придурками из пустыни, опять Дунаевская со своим противным голосом, опять недовольная физиономия критики, которая нападает на меня и смотрит как на говно. Блин, а ведь серьезно, я же не сделал ей ничего плохого, так какого черта она себя так ведет? Не будь у меня плана по быстрому сваливанию отсюда, взял бы ее в жены силком. Подговорил бы Невзорова, пообещал бы ему 1000 детей и потом издевался над критикой как мог. О да, я злой человек. Но возвращаясь к проблеме, демотивирующие мысли захламляют голову до отказа, и тут два пути развития событий. Первое, а на кой черт мне все это сдалось? Лучше посплю. Вот это самая хреновая дичь, ибо как следует проспавшись, ты осознаешь, что натворил. А именно, испортил себе жизнь. Второе, я должен. Вот это уже лучше. Игнорируя кроватный магнит, ты поднимаешься и идешь куда надо. Я был из второй категории людей, поэтому поднявшись, пошатываясь, пошел в сторону протеза. С кухни уже вовсю доносился аромат жареного бекона. Маруся включила режим жены и летала от плиты к столу в моей рубашке. «Кхм-кхм!» — прокашлялся я и, сложив руки, уперся плечом в дверной косяк. «Я стесняюсь спросить, это что за косплей на красотку?» «Эй, я не косплею проституток!» — нахухлилась она. «Просто готовлю завтрак!» «А рубашка зачем?» «Ты ничего не понимаешь. Все девочки обожают мужские рубашки. Тем более моя любимая блогерша говорит, что если вы проснулись с мужчиной в одной постели, то чтобы его приятно удивить, нужно надеть его рубашку на голое тело и приготовить завтрак». Хитро улыбнувшись, произнесла она. «Так как, ты рад?» Обреченно закатив глаза, я направился в ванную комнату. Иногда Маруся бывает слишком импульсивной. Позавтракав под ее россказни об институтских предметах, я быстро собрался и направился в участок. Ох, после вчерашнего мне максимально не хотелось пересекаться с Дунаевской, но все равно придется. Работа такая. Отсканировав глаз, я зашел в гараж, чтобы проверить свою догонялку. Все хорошо, стоит памятником о былом величии автоконцерна ГАЗ. Поднявшись в коридор, я увидел Хука, который, судя по выжидательному взгляду, стоял и ждал именно меня. «Послушай, Марк», — начал он. «Ух, опять издалека заходит. Да твою ж мать! Я уже реально пожалел, что вчера нагрубил Дунаевской. Послушай, папуль, у меня был тяжелый вечер и не менее тяжелая ночь. Давай мы не будем сейчас раздувать из мухи слона». «Нарушение дисциплины и грубость по отношению к администратору — это не муха, Марк», — сухо ответил Хук. «Я на твоей стороне. И я прекрасно понимаю, каково вам с Бальником было вчера, но вигилант должен всегда держать себя в руках. Ты не подросток, чтобы огрызаться, понимаешь?» «Ну, терпилой мне тоже быть не особо хочется, а Дунаевская могла убить осьминога своей тупостью. Его смерть никогда бы не простил». «Но все же закончилось хорошо. Опросили пойманных ребят. Оказалось, что Лингу нужны образцы макулатуры. Он хочет открывать чистый целлюлозно-бумажный комбинат». «Чистый? Он что, совсем дурак? Химии не изучал?» «Чистый», — усмехнулся я. «И для этого ему понадобилось 3 тонны обычной бумаги? Не смеши меня!» «Опять грубишь?» «Папуль, Линк не идиот. По крайней мере, я так думаю. В этом явно что-то другое. Может быть, вчера еще были преступления в это время?» «Нет, в городе все хорошо». «А что с бумагой? Может, на ней какой-то химический элемент или еще что-то?» «В ДКБ брали образцы, когда потрошили дом генерала. Обычная бумага». «Ладно. Все равно странно. Целлюлозно-бумажный комбинат. Чистый. Это где такое слыхано?» «Понятия не имею. Но Линк настроен серьезно. Меня это напрягает», — вздохнул Хук. «В общем, иди к Дунаевской. Сдай рапорт, и потом вы с критикой сегодня на патруле города». «Чего?» «Я уломал Пылаева насчитать тебе полное количество очков за вчерашнее задание и закрыть глаза на труп. Это была безвыходная ситуация. Кодекс Вигеланта». «С барского плеча. Спасибо». Я чуть было не сматерился. «А давайте в следующий раз я просто пояс смертника надену, а? Эффект примерно тот же». «Сэвидж!» «Папуль, не надо, я там был и все видел. Пылаев меня очень сильно разочаровал вчера, вот серьезно». «Ему от этого ни холодно, ни жарко. У тебя есть задание, есть приказ. Вчера была экстренная ситуация, и руководство закрыло на некоторые нюансы глаза. Что в армии не служил. Самое лучшее поощрение — снятие предыдущего наказания». «Ой, твою мать! Наелся я вашей реальности, хочу сказки. Я попаданец, Хук. Я тусуюсь с матерыми кланами, их наследницами, имею крутой бизнес и езжу на дорогом черном седане. А еще у меня есть телохранитель, и я офигенный маг». «Ты офигенный долбоящер, а не маг. Не груби больше администратору. Васильев и я, к сожалению, не бессмертные. Вот нас не станет, и что вы с критикой будете делать? Вылетите оба из военной гильдии, как пробка от шампанского. Понятно?» «Да-да». Махнув рукой, я направился к лестнице. Вздраконив Хука, я тут же поднял себе настроение перед встречей с Дунаевской. Он знает, что у меня характер не сахар. Если бы не хотел, не лез бы. Постучавшись, я зашел в кабинет. Женщина пила, сразу нахохлилась и хотела что-то сказать, но я тут же положил перед ней флешку, а затем произнес: «Мне очень жаль, что у вас случаются такие промашки, но я человек добрый, поэтому так уж и быть, прощаю». «Сэвидж!» Звук, как будто сотни тысяч циркулярных пил заработало одновременно, ударил по моим ушам, и я тут же выбежал из кабинета. «Не сегодня, милая барышня, только не сегодня». А в гараже меня уже поджидала Критика. Любила она приходить немного пораньше. «Как дела?» Впервые я очень сильно хотел увидеть свою напарницу. «Он уехал по делам. Сказал, что вернется к вечеру и поговорит со мной», — обреченно вздохнув, ответила она. «Сэвидж, меня сильно напрягает вся эта ситуация». «А меня, можно сказать, нет». «Ты же постараешься, если у меня не получится». В ее взгляде было столько надежды, что стало немного не по себе. Вечно одинокая и самодостаточная Критика что-то просила. Выглядело максимально странно. «Да, вынужден», — кивнув, ответил я и сел в машину. «Эрис, что делать, если глава крутого клана хочет силком выдать тебя за жуткого робота-убийцу?» «Выполняется поиск вариантов», — задумчиво ответила помощница. «Тут сказано, что нужно готовиться к пополнению семейства, показать ближайшие ювелирные магазины. В платиновой лавке сегодня скидки на обручальные кольца». «Вот сучка». «Стараюсь», — усмехнулась Эрис и ушла в спящий режим. «Давай не будем об этом хотя бы сейчас, ладно?» — максимально вежливо попросила Кри. «Окей, за тебя же волнуюсь». Запустив двигатель, я выехал из гаража. «Скорее за свою задницу». Напарница схватила меня за плечо. «Просто знай, что я могу случайно испортить твою жизнь». «Уже испортила, дорогая», — улыбнулся я и показал большой палец. «Кстати, что вчера случилось? Невзоров сказал, что тебя вызвали в порт вечером». «Ренегаты напали. Какая-то шелупонь. Пытались украсть бумажки Потопаласа. Говорят, что Линк задумал строительство комбината, и типа им нужны образцы. Бумага продается в свободном доступе. Ее можно было купить. Эти листки проверяли на скрытый текст вещества?» «Хук утверждает, что проверяли, и ничего на них нет». «Странно. Очень странно. Кстати, если подумать, Линк звал тебя в порт. Затем какой-то загадочный маньяк написал для тебя стихи и положил в труп. И теперь на порт совершили нападение. Как-то все это максимально странно, не находишь?» «Этим уже занимаются следаки, так что это не в нашей компетенции», — отмахнулся я. «Понять, что хочет помешанный маньяк, то же самое, что пытаться разгадать кошачье мяуканье». «Но вообще-то кошачий язык, который они используют для взаимодействия с людьми, довольно прост». «Я утрирую. Сперва у меня была куча мыслей, но после вчерашнего... Красть листы формата А4 пустые. Это же реальный бред». «И ты забил?» «Не скажу, что забил, но напрягать мозги по поводу Линга в данный момент — пустая трата времени. Мне вообще кажется, что это какой-то ритуал посвящения. Мол, насколько ты верен своему лидеру? Сможешь ли вломиться в порт и украсть 300 килограмм бумаги? В общем, никаких логических связей и мотивации я в этом преступлении не вижу. Да и к тому же ты бы посмотрела на этих горе-налетчиков. Были похожи на каких-то отбросов и малолеток. Линк из героя-новатора все больше превращается в обычного психопата. Серьезно. Я такое разочарование в последний раз испытывал, когда узнал, что Дедом Морозом всегда был дядя Валера из соседнего подъезда». «Да, действительно печальная история», — усмехнулась Критика. «Но я все равно подозреваю, что есть в этом какой-то скрытый смысл». «Эффект синих штор. Не ищи скрытый смысл там, где его нет. Тырить кабель и технику без претензий. У ренегатов и дикарей нет производственных мощностей и ресурсов. Но тырить бумагу...» «Что же, время покажет». «Да ничего оно не покажет. Военные найдут ковчег и спалят все к чертовой матери». Я остановился на небольшом пятачке и откинулся на спинку кресла. «Ха, меня всегда интересовало, а почему передвижная база дикарей названа ковчегом?» — поинтересовалась Критика. «Потому что они спасаются от экономического и природного потопа, который, как искренне считает Линк, сотворили прилетевшие с Земли корпораты. В общем, очередной крик в пустоту. Я чем-то там недоволен, поэтому буду орать об этом со своей колокольни, чтобы создать вид деятельности. А когда меня спросят, мол, критикуешь, так предложи что-нибудь на замену, отвернусь и скажу, что об этом должны были думать специально поставленные люди. Все так же, как и всегда», — усмехнулся я, глядя на то, как парнишки возле театра делают трюки на велосипедах. Как говорится, не сотвори себе кумира. Думай своей головой. А мне кажется, что каждому человеку нужен объект для восхищения. Оглянись на мировую историю. Сколько людей были вдохновлены великими изобретателями, художниками и писателями? Знаешь, тут нужно разделять. Восхищение и вдохновение человеком — это одно. А когда ты наматываешь сопли на кулак, пытаясь пустить пулю в висок, это совсем другое. А? Отправитель — генерал Васильев. Тема — новый вид доспехов. Ребята, у нас тут один инженер немного встрял. В общем, нужно забрать из его дома новый вид брони для спецподразделений и завести в конце дня в участок. Цель — забрать доспехи у профессора Такеши, Military Industries, и привезти в участок в конце рабочего дня. «Крысы, крокодилы, теперь еще и доспехи. Почему нет?» — усмехнулся я, запустив двигатель. «Savage Delivery уже мчит на всех парусах». «Представь себе, дичь происходит не каждый день. Здорово, правда?» — с нескрываемым ехидством ответила критика. «Ну да, в мирное время живем. Надо успеть насладиться». Рожденный в самом начале 21 века, я был ребенком фантастики. Сериалы, фильмы, игры — все в моем детстве создавало и откладывало в голове определенные стереотипы. Вот, к примеру, когда Васильев прислал сообщение о том, что нам необходимо было забрать некую суперсекретную броню, я тут же представил, как мы заезжаем в тайную лабораторию с кучей военных. Нас кое-как пропускают через КПП, трижды отсканировав глаз. А затем безумный ученый в белом халате выносит на гравитационной платформе нечто напоминающее костюм Железного Человека. Ну или около того. Но каково было мое удивление, когда мы приехали по указанному адресу, а там располагалась обычная жилая башня. Поднявшись на самом обычном лифте, мы нашли самую обычную дверь и постучали в нее. В квартире тут же послышались странные копошения, и спустя мгновение нам открыл взлохмаченный азиат в огромных очках. К моей великой радости, одет он был реально в белый халат, а на шее болтался бейджик Military Industries. «Вы от Васильева, да?» — взволнованно спросил он. «Ага», — кивнул я. «Мы за грузом». «Минуту». Азиат скрылся в квартире. Интересно, как гравитационная тележка пройдет через обычный дверной проем? Нет, даже больше, как костюм пройдет через обычный дверной проем. Неужели он разбирается по частям? А как же пыль и влагозащита? Через полторы минуты дверь вновь открылась, и азиат вынес нам обычный кожаный рюкзак. Типа как походный вещмешок. «Берегите, как зеницу ока. Если что-то с ним случится, Васильев с меня живьем шкуру спустит. Опытный образец. Если все получится, то запустим в серию». Радостно ответил азиат и всучил рюкзак мне. Это точно доспехи?» «Высокопрочная нательная броня. Аналогов ни у кого нет», — заверил странный ученый. «Ладно». Я пожал плечами. «Тогда до встречи». «Всего доброго». Поклонившись, азиат поспешил запереть дверь. «Высокопрочная броня? Блин, любопытство разъедает меня изнутри». Критика уж было потянула ручонки к рюкзаку, но я тут же ударил по ним. «Не вздумай! Понятия не имею, что он туда навалил, но если какой-нибудь винтик или наноэлемент потеряется, спросят с нас». «Блин», — разочарованно вздохнув, ответила напарница и прижалась к стенке. «Просто я думала, будет гуще». «Скажи, ты помешана на оружии?» — поинтересовался я. «Немного». «Сомневаюсь, что немного». Выйдя из подъезда, я аккуратно уложил рюкзак на задний диван прямо за кресло водителя, а затем мы поехали дальше, патрулировать. Сегодня был типичный рутинный день. Даже немного скучно. Ренегаты целую неделю совершали свои нападки без остановки и, наконец-то, выдохлись. Город может спать, а вернее работать, спокойно. После бесцельного катания по улицам Нейрополиса мы направились в столовую. Рутина рутиной, а обед по расписанию. Усевшись за крайний столик, я хотел уж было начать трапезу, но меня сильно удивил поднос критики, на котором был лишь маленький капустный салатик и кусочек черного хлеба. «Ты на диете?» «Нет. Вечером состоится разговор с Невзоровым, и я хочу быть максимально злой», — холодно ответила она. «Типа, когда голодная, злая?» «Да». «Хм. Глядя на тебя, можно подумать, что ты вообще ничего не ешь». усмехнулся я. «Слышь, Сэвидж!» Напарница злобно зыркнула на меня. «Сделай одолжение. Закрой...» «Я бальник или кто? Из конца-то в конец!» За соседний столик уселась шумная парочка моих товарищей. Кстати, осьминог, хоть и хромал, но уже вполне сносно стоял на ногах. «Если Морозов спалит, куда ты пошел, он из тебя смузи сделает!» — предупредил он. «Но ведь это же такое событие! Ты не понимаешь, как это важно для меня!» — не сдавался наш танцор. «Ребята, а что случилось?» — поинтересовался я. «Как это? Ты что, не в курсе?» «Ой!» Бальник посмотрел на критику и осторожно перекинул мне документ. «Откуда ты можешь быть в курсе? Ты же не знаменитый амбассадор бурлеска!» «Отвратительно!» — прошептала напарница и продолжила хрустеть капустой. «Ммм!» Перед глазами всплыла рекламка, что сегодня в нашем эротическом клубе состоится бал-маскарад. Блин, если бы завтра не надо было на задание, то обязательно бы сходил. «Я как танцор просто обязан туда сходить!» — не унимался бальник. «Ну, что я могу сказать? Если душа требует банкета, почему нет?» — пожав плечами, ответил я. «Почему нет?» Осьминог посмотрел на меня с осуждением. «Ты хоть знаешь, с кем этот любитель женщин связался? Его после работы держат в тюрьме!» «Наслышан, но что с того? Бальник сам выбрал этот путь. Боюсь, что сочувствие лишь усугубит ситуацию». «Не напоминайте», — проворчал любитель танцев. «Она хороша, спору нет, умна, красива и очень мила, но вот ее родители — туши свет. Они давят на меня. Я позвонил главе своего клана, на что тот обрадовался и предложил Морозову сделку. Я стал чертовой диснеевской принцессой, которую продали за дорогой контракт». «И когда мы успели вернуться во времена дворянских династий?» — обреченно вздохнула критика. «И не говорите, госпожа Невзорова, я хочу выступить против этого кошмара. Меня подарили клану Морозовых, как котенка!» «Друг, есть вещи, которые нельзя отменить». Осьминог сделал глоток из стакана с компотом. «Если Екатерина тебе по нраву, то нужно искать в данной ситуации плюсы». «Я хочу быть хозяином положения. Меня так воспитали». «Где?» «На земле». «Мы на Марсе, приятель. В общем, скажи спасибо, что не за какую-нибудь стерву, которая трепала бы тебе нервы круглыми сутками», — усмехнулся я, искоса поглядывая на критику. Поняв стёб, напарница незаметно показала мне средний палец. «А я говорю... Нет, друг, я честно говорю. Просто мы еще даже не обручены. Я ее даже без одежды не видел, а эти ублюдки из ее клана следят за мной в свободное время. Я в напряжении, и вообще, Элеонора мне сегодня сказала, что моя стабильность под угрозой. Умолял Дунаевскую отпустить меня на 2 часа пораньше. Она, благо, женщина хоть и странная, но понимающая. В общем, иду». Казалось, что бальник готов был на себе рубашку порвать. «Смотри, я просто переживаю за твою жизнь», — вздохнул осьминог. «Найти порядочную девушку в наше время сложно. А если она обиду затаит? Да ладно, фиг с ней с обидой, а если Морозов шутки не поймет? Проще дождаться совершеннолетия Кати и потом отрываться по полной, чем сейчас идти на неоправданный риск». «Ой, осьминог, тебе лишь бы попричитать. Все сказал, что пойду, значит пойду». «Правильно, мужчина должен быть целеустремленным», — хохотнул я. Эх, вот иногда не стоит злорадствовать над чужой бедой. Кто ж знал, что буквально через 3 часа со мной свяжется Хук и попросит забрать пьяного в стельку бальника из бурлеска. «Все плохо?» — поинтересовалась критика, когда мы уже на всех парах мчали к эротическому клубу. «Совсем плохо», — напряженно ответил я, на приличной скорости маневрируя между машинами из трафика. Бурлеск располагался почти в самом центре города, как раз неподалеку от обсидианового колосса. Здесь собирались все обычные работяги, которые еще не успели найти свою любовь. Кое-как протиснувшись среди иномарок, я припарковал волжанку почти к самому входу. Мы с критикой выбежали и увидели, как бальник в компании 2 восхитительных девушек, пошатываясь, пытается прикурить сигарету. «Девочки, вот так живем. А ведь раньше я мог к вам хоть каждый день ходить. Ну что за судьба, злодейка? Ой». «Господи, как можно было налокаться до такого состояния за 2 часа?» Тяжко вздохнув, поинтересовался я. «Он выпил 7 ершей. Для обычного человека такая доза почти смертельна», ответила одна из девчонок, придерживая Бальника за пояс. «Эй, ты!» — голосом судьи Дреда произнес я. «А ну-ка заканчивай и идем домой! На тебя жаловались!» «О, а это мой друг!» — икнув, ответил любитель танцев. «И его потрясающая подружка. Знаете, я вот смотрю я на них и думают, что они так здорово смотрятся вместе. Вы не находите?» Девчонки тут же согласно закивали. «Бальник, это не смешно. Идем!» Я схватил его за плечо, но этот болван смог ловко выкрутиться. Как говорится, талант не пропьешь. «Что, поведешь меня как подростка? К этим? Учти, Марк, мое кунг-фу сильнее твоего!» Придурок согнул ноги в коленях и начал косплеить пьяного мастера. «Не заставляй меня бить тебя по лицу». «О, это кто еще кого будет... ой, бить?» Дверь бурлеска открылась, и оттуда вышла роскошная дама средних лет. Бальник оторопел и, вытянувшись по струнке, произнес. «Мне кажется, я влюбился». «Оп!» Я схватил его за плечо. «Все, натусовался, поехали домой. Девчонки, спасибо, что вывели его». «Ничего страшного», — кивнула одна из них. А тем временем роскошная дама успела сесть в дорогущий родстер и с агрессивным визгом покрышек стартовать в сторону обсидианового колосса. «Блин, нам нужно в погоню! Марк, она преступник! Я должен ее опросить и досмотреть!» — воскликнул Бальник и побежал к Волжанке. «О, Господи, дай нам терпение!» — закатив глаза, обреченно произнес я. Критика смотрела на все происходящее с шоком и явным весельем. «Бесконечность не пердел!» Любитель танцев открыл пассажирскую дверь и с размаху головой вперед прыгнул на диван. Увы, он не знал, что с противоположной стороны лежит мешок с доспехами, поэтому со всей дури врезался в него физиономией и теперь лежал, тихонько постановая. «Ну, зато успокоился», — неуверенно произнесла критика. «Да уж». Вздохнув, я сел за руль. «Вот что с человеком свадьба делает. Никогда не видел его таким». «Серьезно?» «Ага. Бальник топит за ЗОЖ. Спортсмен, комсомолец и просто красивый мужчина». «Ужас. Неужели стресс?» «Я уверен, что именно он». Как только мы проехали половину пути до дома Екатерины Морозовой, Бальник резко подскочил и, виновато глядя на меня через зеркало заднего вида, произнес. «Марк, мне бы это в уборную». «Тут поблизости ничего нет. Это спальный район». «Так я это, в переулке. Мне очень надо». «Ай, ладно». Я включил аварийку и остановился напротив узенького переулка. Бальник благодарно кивнул и, вылетев из машины, сиганул в уличную тень. Его сладострастные стоны можно было неправильно понять. Вот, собственно, полицейский дрон и распознал сексуального маньяка. «Бежим, бежим, бежим!» Повизгивая и размахивая руками, любитель танцев выбежал из переулка. Летающий дрон следовал за ним и подгонял легкими ударами током. Залетев в Волжанку, Бальник вновь забыл про доспех и опять вмазался в рюкзак физиономией. «Сегодня точно не мой день», — простонал он. В конечном итоге через 20 минут мы подкатили к нужному дому. Богатеи типа Морозовых жили в небольших трехэтажных коттеджах на несколько семей. «Все, приехали», — строго произнес я. «Не пойду», — промямлил чертов любитель танцев. «Они меня уничтожат. Давайте украдем Катюшу и свалим все вместе, а?» «Ты с ума сошел? К Лингу в пати захотел?» «Нет, но подальше от клана Морозовых. Они такие... такие мелочные, бе!» Тяжко вздохнув, Бальник поднялся. «Не пойду. Буду спать в тачке». «Так не пойдет». Я вышел на улицу и, открыв заднюю дверь, выскреб алкаша из машины. «Я буду сопротивля...» Бальник даже стоять не мог. Мне пришлось тащить его на плече, как раненого. На входе нас поджидал вахтер, который с ужасом узнал в этом обмякшем, полумертвом теле будущего мужа юной госпожи Морозовой. Покачав головой, дедуля пропустил нас на лестницу. «Бал, прошу, держи себя в руках, хорошо?» «Ого, я держу себя в руках». Набрав полную грудь воздуха, он неистово заорал слова песни «Ты не верь слезам» от одного старого беззубого исполнителя. Музыкальное сопровождение продолжалось вплоть до третьего этажа, где на лестничной площадке, с волнением скрестив руки на груди, нас ждала Катюша. Миловидная барышня с русыми кудрявыми локонами и ярко-зелеными глазами, как у настоящей ведьмы. «О, любовь моя!» — кивнув, прошелестел Бальник. «Знаешь, я давно хотел тебе предложить. Давай сбежим!» «Да, обязательно!» Поблагодарив меня кивком, Катя перехватила пьяное тело и, словно загулявшего кота, утащила в квартиру, громко хлопнув дверью. «Алкоголь — зло. Особенно для Бальника. Катюша явно нехило прокачала силу. Возможно, это было уникальной особенностью ее тела. Может быть, Морозовы тоже увлекались Евгеникой. Кто ж их там знает?» В общем, рабочий день закончился на весьма забавной ноте. Очень надеюсь, что семейство Кати не раскатает Бальника в блин. Следующее утро началось не с кофе. И даже не с завтрака от милой Маруси. Меня разбудил звонок с коммуникатора, который начал трезвонить на всю квартиру в 7:30 утра. Твою ж мать! Искренне хотелось просто взять и вышвырнуть его из окна. «Вызов с неизвестного номера», — пояснила Эрис. «Это по миссии, ответь». «Да, слушаю». «Доброго утра, господин Сэвидж», — произнес мощный бас. «Я от господина Невзорова, позывной Гудрон. Прибыл, чтобы осуществить подготовку к заданию». «Хорошо, вы где?» «Около вашего дома. Черный Ауди». «Ага». Я выглянул в окно и увидел Ауди Q7 максимально темного оттенка. «Сейчас выйду». Быстро приведя себя в порядок, я вышел из дома. Стекла внедорожника были затонированы, как у автомобилей вигилантов и помощников. Видимо, какая-то секретная структура, про которую вообще никто не знает. Ну, по крайней мере, я точно не видел, чтобы кто-то из оперативников ДКБ гонял на иномарках. Только высшее руководство и офицерский состав. И то не всегда. Задняя дверь самостоятельно распахнулась, и я сел в салон. На водительском кресле расположился огромный чернокожий шкаф в дорогом костюме. Он, причмокивая, жевал жвачку и холодно смотрел на меня. «Приветствую». Я протянул ему руку. «Ага». Здоровяк ответил на рукопожатие огромной ладонью. «Значит так, костюм лежит рядом с тобой. Обязательно переоденься. После миссии твою одежду вернут. Оружие, крюк и пояс также оставляешь мне». «Во-во-во-во! Полегче, приятель, это табельное. Если потеряю, с меня 3 шкуры спустят». «Не потеряешь». Гудрон нажал на кнопку, и задний подлокотник откатился в сторону, открыв узкий, но довольно глубокий сейф. «Я сам из ДКБ». «Замечательно». Я взял бумажный пакет и заглянул внутрь. Темно-зеленый дорогой костюм. Стоил 5000, если не больше. «Но зачем такая одежда?» «Так надо», — ответил здоровяк и запустил двигатель. «Моя задача — снарядить тебя и доставить до поезда. Что, зачем и почему тебе расскажет оператор Рамон?» «Твой друг?» «Это не относится к делу», — сухо произнес Гудрон и, порывшись в бардачке, вытащил ствол, отдаленно напоминающий ГЛОК-17. «Этот пистолет сделан полностью из полимера. Стреляет патронами 9-го калибра. Есть один нюанс. Выстрелить больше 20 раз у тебя вряд ли получится, так что расходуй с умом». «Интересно». Я взвесил пистолет в руке и понял, что кусаться будет прилично. «Патроны?» «Для них мы сделали специальный отсек в ремне. Пройдешь через металлодетектор, а магазин зарядишь уже в поезде». «Ого. Никогда не слышал, чтобы сотрудников и экспедиторов-товарников сканировали на металлодетекторе. Ладно, понял». «Там в пакете еще лежит керамический нож. Его тоже использовать строго по назначению и аккуратно. Острый, но дико хрупкий». «Принял». «Связь будет проходить по закрытому каналу. Предупреди, Эрис». «Ага». В конечном итоге Гудрон завез меня в пустынный переулок. Я по-быстрому переоделся и, взглянув в зеркало, прямо-таки обомлел. Ляг какой! Ну, Джеймс Бонд воплоти! Остаток пути я провел за тем, что разглядывал уникальный пистолет. Разработки, конечно, давно велись, но больше 5 выстрелов подобные пушки сделать не могли. Все равно ствол и основной механизм приходилось делать из металла, а тут целых 20 выстрелов. Не знаю, что за чудной материал, но на деле не очень-то хотелось его применять. «Все, приехали. Удачи», — произнес Гудрон и, нажав на кнопку, открыл заднюю дверь. «Но это же пассажирский вокзал Нейрополиса. Сортировочная через 2 квартала. «А кто сказал, что нам в сортировочную?» — усмехнулся здоровяк. «Невзоровский экспресс, платформа 3, путь номер 6». «Ага. Твою ж мать!» Выйдя из машины, я взглянул на шикарное стеклянное здание в виде римского Колизея. Пассажирский поезд «Невзоровский экспресс», на котором гоняют важные шишки. Как правило, 8 вагонов, в каждом из которых по 32 человека. Да люди так и да могли засесть где угодно и атаковать, когда захотят. Но больше всего меня интересовало другое. Где в обычном скоростном поезде можно спрятать груз? Если это что-то маленькое, не проще было переправить его по воздуху? В общем, опять, хренова туча вопросов. «Идет вызов с зашифрованного канала. Разрешить подключение?» — поинтересовалась Эрис. «Да, разрешай», — ответил я, предчувствуя мощнейший геморрой.